Николай Гарин-Михайловский. Тёма и Жучка. Тёма вспомнил, что целый день не видал своей Жучки. Жучка никогда никуда не отлучалась. Тёме пришли вдруг в голову таинственные, недружелюбные намеки Акима, не любившего Жучку за то, что она таскала у него провизию. Подозрение закралось в его душу. Куда могла деваться Жучка? Перед ним живо рисовалась Жучка, тихая, безобидная Жучка, и мысль, что ее могли убить, наполнила его сердце такой горечью, что он не выдержал, отворил окно и стал звать изо всей силы. Жучка! Жучка! На-на-на-на-на-на-на! В комнату ворвался шум дождя и свежий сырой воздух. Жучка не отзывалась. Мысль, что он больше не увидит своей курчавой Жучки, не увидит больше, как она при его появлении будет жалостно визжать и ползти к нему на брюхе, мысль, что, может быть, уже больше ее нет на свете, переполняла душу Тёмы отчаянием, и он тоскливо продолжал кричать. «Жучка! Жучка!» Голос его дрожал и вибрировал, звучал так нежно и трогательно, что Жучка должна была отозваться, но ответа не было. «Что делать? Надо немедленно искать Жучку!» Тёма спустился по лестнице, которая вела на кухню, осторожно пробрался мимо дверей, узким коридором достиг выхода, некоторое время постоял в раздумье и выбежал во двор. Осмотрев черный двор, он заглянул во все любимые закоулки Жучки, но Жучки нигде не было. Ночь. Тёма спит нервно и возбужденно. Неясный полусвет ночника слабо освещает четыре детских кроватки и пятую большую, на которой сидит теперь няня в одной рубахе с выпущенной косой, сидит и сонно качает маленькую Аню. «Няня, где Жучка?» — спрашивает Тёма. Отвечает няня. «Жучку в старый колодец сбросил ирод какой-то». И, помолчав, прибавляет. «Хоть бы убил сперва, то так, живьем. Весь день, говорят, визжал сердешная». Тёме живо представляется старый заброшенный колодец в углу сада, давно превращенный в свал всяких нечистот. Представляется скользящее жидкое дно его, которое иногда с Ёськой они любили освещать, бросая туда зажженную бумагу. «Кто бросил?» — спрашивает Тёма. «Дать кто? Разве скажет?» Тёма с ужасом вслушивается в слова няни. Мысли роем теснятся в его голове, у него мелькает масса планов, как спасти Жучку. Он переходит от одного невероятного проекта к другому и незаметно для себя снова засыпает. Он просыпается опять от какого-то толчка среди прерванного сна, в котором он все вытаскивал Жучку какой-то длинной петлей. Но Жучка все обрывалась, пока он не решил сам лезть за нею. Тёма совершенно явственно помнит, как он привязал веревку к столбу и, держась за эту веревку, начал осторожно спускаться по срубу вниз. Он уже добрался до половины, когда ноги его вдруг соскользнули, и он, стремглав, полетел на дно вонючего колодца. Он проснулся от этого падения и опять вздрогнул, когда вспомнил впечатление падения. Сон с поразительной ясностью стоял перед ним. Через ставни слабо брезжил начинающийся рассвет. Тёма чувствовал во всем теле какую-то болезненную истому, но, преодолев слабость, решил немедля выполнить первую половину сна. – Он начал быстро одеваться. Одевшись, Тёма подошел к няниной постели, поднял лежавшую на полу коробочку с серными спичками, взял горсть их к себе в карман, на цыпочках прошел через детскую и вышел в столовую. Благодаря стеклянной двери на террасу здесь было уже порядочно светло. В столовой царил обычный утренний беспорядок. На столе стоял холодный самовар, грязные стаканы, чашки, валялись на скатерти куски хлеба, стояло холодное блюдо жаркого с застывшим белым жиром. Тёма подошел к отдельному столику, на котором лежала кипа газет, осторожно выдернул из середины несколько номеров, на цыпочках подошел к стеклянной двери и тихо, чтобы не произвести шума, повернул ключ, нажал ручку и вышел на террасу. Его обдало свежей сыростью рассвета. День только что начинался. По бледному голубому небу там и сям точно клочьями повисли мохнатые пушистые облака. Над садом легкой дымкой стоял туман. На террасе было пусто, и только платок матери одиноко валялся, забытый на скамейке. Он спустился по ступенькам террасы в сад. В саду царил такой же беспорядок вчерашнего дня, как и в столовой. Цветы с слепившимися перевернутыми листьями, как их прибил вчера дождь, пригнулись к грязной земле. Мокрые желтые дорожки говорили о силе вчерашних потоков. Деревья, сопрокинутые ветром листвой, так и остались наклоненными, точно забывшись в сладком предрассветном сне. Тёма пошел по главной аллее, потому что в каретнике надо было взять для петли вожжи. Что касается дожердей, то он решил выдернуть их из беседки. Каретник оказался запертым, но Тёма знал и без замка ход в него. Он пригнулся к земле и подлез в подрытую собаками подворотню. Очутившись в сарае, он взял двое вожжей и захватил на всякий случай длинную веревку, служившую для просушки белья. При взгляде на фонарь он подумал, что будет удобнее осветить колодец фонарем, чем бумагой, потому что горящая бумага может упасть на жучку, обжечь ее. Выбравшись из сарая, Тёма избрал кратчайший путь к беседке, перелез прямо через стену, отделявшую черный двор от сада. Он взял в зубы фонарь, намотал на шею вожжи, подвязался веревкой и полез на стену. Он мастер был лазить, но сегодня трудно было взбираться, в голову точно стучали два молотка, и он едва не упал. Взобравшись наверх, он на мгновение присел, тяжело дыша, потом свесил ноги и наклонился, чтобы выбрать место, куда прыгнуть. Он увидел под собой сплошные виноградные кусты и только теперь спохватился, что его всего забрызгает, когда он попадет в свеженамоченную листву. Он оглянулся было назад, но, дорожа временем, решил прыгать. Он все-таки наметил глазами более редкое место и спрыгнул прямо на черневший кусок земли. Тем не менее, это не спасло его от брызг, так как надо было пробираться между сплошными кустами виноградника, и он вышел на дорожку совершенно мокрый. Эта холодная ванна мгновенно освежила его, и он почувствовал себя настолько бодрым и здоровым, что пустился рысью к беседке, взобрался проворно на горку, выдернул несколько самых длинных прутьев и большими шагами по откосу горы спустился вниз. Подбежав к отверстию старого заброшенного колодца, пустынно торчавшего среди глухой, поросшей только высокой травой местности, Тёма вполголоса позвал. «Жучка! Жучка!» Тёма замер в ожидании ответа. Сперва он ничего, кроме биения своего сердца до ударов молотков в голове, не слышал. Но вот откуда-то издалека, снизу, донесся до него жалобный протяжный стон. От этого стона сердце Тёмы мучительно сжалось, и у него каким-то воплем вырвался новый громкий оклик. «Жучка! Жучка!» На этот раз жучка, узнав голос хозяина, радостно и жалобно завизжала. Тёму до слез тронуло, что жучка его узнала. «Милая жучка, милая, милая, я сейчас тебя вытащу!» Кричал он ей, точно она понимала его. Жучка ответила новым радостным визгом, и Тёме казалось, что она просила его поторопиться исполнением обещания. «Сейчас, жучка, сейчас!» — ответил ей Тёма и принялся с сознанием всей ответственности принятого на себя обязательства перед жучкой выполнять свой сон. Прежде всего, он решил выяснить положение дела. Он почувствовал себя бодрым и напряженным, как всегда. Болезнь куда-то исчезла. Привязать фонарь, зажечь его и опустить в яму было делом одной минуты. Тёма, наклонившись, стал вглядываться. Фонарь тускло освещал потемневший сруб колодца, теряясь все глубже и глубже в охватившем его мраке, и, наконец, на трехсаженной глубине осветил дно. Тонкой и глубокой щелью какой-то далекой панорамы мягко сверкнула перед Тёмой в бесконечной глубине мрака неподвижная, прозрачная, точно зеркальная гладь вонючей поверхности, тесно обросшая со всех сторон слизистыми стенками полусгнившего сруба. Каким-то ужасом смерти пахнуло на него со дна этой далекой, нежно светившейся страшной глади. Он точно почувствовал на себе ее прикосновение и содрогнулся за свою жучку. С замиранием сердца заметил он в углу черную шевелившуюся точку, и едва узнал, вернее, угадал в этой беспомощной фигурке свою некогда резвую, веселую жучку, державшуюся теперь на выступе сруба. Терять времени было нельзя. От страха, хватит ли у жучки силы дождаться, пока он все приготовит, у Тёмы удвоилась энергия. Он быстро вытащил назад фонарь, а чтобы жучка не подумала, очутившись опять в темноте, что он ее бросил, Тёма во все время приготовления кричал: «Жучка! Жучка, я здесь!» И радовался, что жучка отвечает ему постоянно тем же радостным визгом. Наконец, все было готово. При помощи вожжей, фонарь и два шеста с перекладиной внизу, на которой лежала петля, начали медленно спускаться в колодец. Но этот так обстоятельно обдуманный план потерпел неожиданное и непредвиденное фиаско благодаря стремительности жучки, испортившей все. Жучка, очевидно, поняла только одну сторону идеи, а именно, что спустившийся снаряд имел целью ее спасения, и поэтому, как только он достиг ее, она сделала попытку схватиться за него лапами. Этого прикосновения было достаточно, чтобы петля бесполезно соскочила, а жучка, потеряв равновесие, свалилась в грязь. Она стала барахтаться, отчаянно визжа и тщетно отыскивая оставленный ею выступ. Мысль, что он ухудшил положение дела, что жучку можно было еще спасти, и теперь он сам виноват в том, что она погибнет, что он сам устроил гибель своей любимицы, заставляет Тёму, не думая, благо план готов, решиться на выполнение второй части сна, самому спуститься в колодец. Он привязывает вожжу к одной из стоек, поддерживающих перекладину, и лезет в колодец. Он сознает только одно, что времени терять нельзя ни секунды. Его обдает вонью и смрадом. На мгновение в душу закрадывается страх, как бы не задохнуться. Но он вспоминает, что жучка сидит там уже целые сутки. Это успокаивает его, и он спускается дальше. Он осторожно щупает спускающейся ногой новую для себя опору и, найдя ее, сначала пробует, потом твердо упирается и спускает следующую ногу. Добравшись до того места, где застряли брошенные жердь и фонарь, он укрепляет покрепче фонарь, отвязывает конец вожжи и спускается дальше. Вонь все-таки дает себя чувствовать и снова беспокоит и пугает его. Тёма начинает дышать ртом. Результат получается блестящий, вони нет. Страх окончательно улетучивается. Снизу тоже благополучные вести. Жучка, опять уже усевшаяся на прежнее место, успокоилась и веселым попискиванием выражает сочувствие безумному предприятию. Это спокойствие и твердая уверенность жучки передается мальчику, и он благополучно достигает дна. Между ним и жучкой происходит трогательное свидание друзей, не чаявших уж больше свидеться в этом мире. Он наклоняется, гладит ее, она лижет его пальцы, и так как опыт заставляет ее быть благоразумной, она не трогается с места, но зато так трогательно, так нежно визжит, что Тёма готов заплакать. Не теряя времени, он осторожно, держась зубами за изгаженную вожжу, обвязывает свободным ее концом жучку, затем поспешно карабкается наверх. Жучка, видя такую измену, поднимает отчаянный визг, но этот визг только побуждает Тёму быстрее подниматься. Но подниматься труднее, чем спускаться. Нужен воздух, нужны силы, а того и другого у Тёмы уже мало. Он судорожно ловит в себя всеми легкими воздух колодца, рвется вперед, и чем больше торопится, тем скорее оставляют его силы. Тёма поднимает голову, смотрит вверх, в далекое ясное небо, видит где-то высоко над собой маленькую веселую птичку, беззаботно скачущую по краю колодца, и сердце его сжимается тоской. Он чувствует, что не долезет. Страх охватывает его. Он растерянно останавливается, не зная, что делать. Кричать, плакать, звать маму. Чувство одиночества, бессилия, сознание гибели закрадывается в его душу. «Не надо бояться, не надо бояться», говорит он дрожащим от ужаса голосом. «Стыдно бояться, только трусы боятся. Кто делает дурное, боится. А я дурного не делаю, я жучку вытаскиваю. Мама и папа меня за это похвалят. Папа на войне был. Там страшно. А здесь разве страшно? Здесь ни капельки не страшно. Вот отдохну и полезу дальше. Потом опять отдохну и опять полезу. Так и вылезу. Потом и Жучку вытащу. Жучка рада будет. Все будут удивляться, как я ее вытащил. Тёма говорит громко. У него голос крепнет, звучит энергичнее, тверже. И, наконец, успокоенный, он продолжает взбираться дальше. Когда он снова чувствует, что начинает уставать, он опять громко говорит себе: «Теперь опять отдохну, а потом опять полезу. А когда я вылезу и расскажу, как я смешно кричал сам на себя, все будут смеяться, и я тоже». Тёма улыбается и снова спокойно ждет прилива сил. Таким образом, незаметно его голова высовывается, наконец, над верхним срубом колодца. Он делает последние усилия, вылезает сам и вытаскивает Жучку. Теперь, когда дело сделано, силы быстро оставляют его. Почувствовав себя на твердой почве, Жучка энергично встряхивается, бешено бросается на грудь Тёмы и лижет его в самые губы. Но этого мало, слишком мало для того, чтобы выразить всю ее благодарность. Она кидается еще и еще. Она приходит в какое-то безумное неистовство. Тёма бессильно слабеющими руками отмахивается от нее, поворачивается к ней спиной, надеясь этим маневром спасти хоть лицо от липкой вонючей грязи. Занятый одной мыслью не испачкать об Жучку лицо, Тёма ничего не замечает, но вдруг его глаза случайно падают на кладбищенскую стену, и Тёма замирает на месте. Он видит, как из-за стены медленно поднимается чья-то черная страшная голова. Напряженные нервы Тёмы не выдерживают. Он испускает неистовый крик и без сознания валится на траву. К великой радости Жучки, которая теперь уже свободно, без препятствий, выражает ему свою горячую любовь и признательность за спасение. Еремей, это был он, подымавшийся со свеженакошенной травой со старого кладбища, увидев Тёму, сообразил, что надо спешить к нему на помощь. Через час Тёма, лежа на своей кроватке с ледяными компрессами на голове, пришел в себя.